Глава 41. Иной мир. Хмурое, тусклое, почти черное небо. Вдали пепельные горы высотой до самых темных облаков. Слабый свет, с трудом пробивающийся сквозь мрачные тучи, не позволял толком разглядеть окрестность, и вокруг было бы совсем темно, если бы не легкое мерцание, шедшее, как ни странно, не сверху, а снизу, с поверхности. Метровые шляпки грибов фосфорицировали, излучая поглощенную энергию местного солнца. То, что это чужой мир, я понял сразу. Не нужно обладать энциклопедическими познаниями, чтобы осознать. Подобного на нашей планете попросту не может быть. Пейзаж вокруг казался не просто странным, он был совершенно инородный, с непривычными взору пропорциями, от одного взгляда на которые глаза начинали болеть и слезиться. Будто смотришь на рисунок художника-абстракциониста, пытаясь найти знакомую логику построения композиции, но не находишь ничего, только ломаные линии, кривые изгибы которых не заставляют восторженно замереть, а попросту пугают своей непривычной структурой и чуждостью. Мне повезло. После перехода смерч, затянувший меня в ловушку, исчез, и Химмельшток вновь обрел свои тяговые свойства, тут же подняв меня на изрядную высоту. Может, поэтому вначале я увидел горы и только потом, опустив взгляд чуть ниже, сообразил, что внизу, в некотором отдалении от меня, расстилается город. Но это не был город в привычном человеку понимании. Первое. Тут не было ярких огней. Второе. Домов или их подобий тут тоже не имелось. Вместо них всю бескрайнюю равнину вокруг заполняли остроконечные башни-муравейники. Некоторые из них стояли отдельно от прочих, другие смыкались, соединенные короткими подвесными трубами-проходами. Третьи образовывали настоящие многоуровневые крепости, собирая десятки, если не сотни башен в единое строение. Внизу кипела жизнь. Чуть впереди тысячи различных существ перемещались от башни к башне. Я разглядел их сверху достаточно хорошо, но только потому, что почти каждый из местных обитателей слегка подсвечивал самого себя, ровно настолько, чтобы выделиться из толпы своих собратьев. И каждый из этих миниатюрных, едва заметных огоньков, а также свет, исходящий от грибов, которые росли где только возможно между башнями, составляли местную систему освещения. Я завис в воздухе, ошарашенный, опустошенный. А прямо подо мной, на редкой для здешнего ландшафта проплешине, находились остатки воинства, пытавшегося захватить Фридрихсград, но вместе со мной затянутого в воронку смерча и выброшенного обратно. Жуки-тяжеловесы с трудом приходили в себя. Некоторые из них оказались мертвы, другие перевернуты на спину, сороконожки и муравьи пытались поставить их на ноги, но без особого энтузиазма. Понаблюдав за ними пару минут, я пришел к выводу, что они сами не слишком представляют, что делать дальше. Армия без командира. Чуть дальше на пустоши стояли целые батальоны новых существ, не успевших переместиться туда и обратно сквозь проход. Они замерли без движения, как выключенные механические игрушки, и не спешили на помощь своим неудачливым товарищам. Воронка между тем давно исчезла. Путь домой пропал вместе с ней. Так, главное не паниковать. Нужно собраться с мыслями, проанализировать ситуацию и найти выход. Ведь он должен быть. От башен к остаткам армии понеслись десятки муравьев-бегунов. Первые из них быстро достигли, видимо, запасных полков, но те их не интересовали. Муравьи промчались дальше, снуя между потрепанными жуками. Тут на меня обратили внимание. Сразу несколько бегунов задрали остроконечные морды кверху и пристально уставились в небо. Нет, разумеется, со своей высоты Я не мог в деталях разглядеть этих тварей, и сравнение с привычными мне земными насекомыми было весьма условным. Я даже не понимал, есть ли у них глаза, или органы зрения у этих существ устроены иначе. Но меня они видели. Это факт. Два бегуна метнулись обратно к муравейникам, и едва достигли цели, тут же, как по команде, в небо взлетел целый рой новых, до этого момента неизвестных мне гадов. Вот эти точно по мою душу. Их я сумел рассмотреть лучше. Внешне они слегка напоминали металлических стрекоз. Вытянутые тела, завершавшиеся жалом, по две пары крыльев и по три лап. Огромные в половину морд, фасеточные глаза, какие-то странные наросты по обе стороны головы. Стрекозы стремительно приближались ко мне, а я не знал, что делать. Улетать? Но куда? Это чужой мир, и я здесь не найду помощь. Осталось только принять бой и погибнуть славной смертью. В любом случае, сдаваться этим псевдонасекомым я не собирался. Лучше быстрая гибель, чем возможный плен. Но меня и не пытались взять живьем. Огонь по мне открыли еще издали. Те самые наросты, на которые я обратил внимание, оказались смертоносным оружием. Воздух вокруг меня так и заколыхался, а один из выстрелов пришелся прямо в грудь, чуть было не скинул меня с химмельштока на землю. К счастью, броня выдержала удар. Я понял, что дальше тянуть не стоит, и резко набрал высоту. К этому времени я уже настолько освоился с химмельштоком, что мог бы управлять им с закрытыми глазами. Но вот одновременно и править, и стрелять по стрекозам из дракула оказалось труднее, чем я думал. Оружие стрекоз имело схожий принцип действия с дракулом. Энергоразрядов они не жалели, но костюм снова меня спас. Зомер и Белла преподнесли мне поистине царский подарок. Два выстрела пришлись мне в спину, стрекозы всем роем следовали за мной, но я только сжал зубы. Пара синяков – ерунда, но если бы не боевой костюм, я был бы давно мертв. Я ушел вправо, стреляя через плечо. Стрекозы ловко маневрировали, но один из моих выстрелов все же достиг цели. Броня летунов не выдержала никакого сравнения с моим рыцарским доспехом. Выстрел пробил стрекозу насквозь, сверху вниз, попутно оторвав пару лап и крыльев. Стрекоза камнем рухнула вниз. Этот единичный успех ни о чем не говорил. Меня преследовали не меньше десятка существ, и рано или поздно они меня догонят. Всех перебить я попросту не успею. И даже если у меня получится, им на смену придут другие. Вряд ли этот боевой рой единственный в округе. Все, что мне оставалось, кружить в воздухе, выделывая немыслимые петли. Химмельшток оказался невероятно мощным, но в то же время чувствительным в управлении. На каждое мое движение он моментально отзывался, меняя траекторию полета. Пока что мне удавалось не позволять стрекозам вести прицельный огонь. Я умудрился сбить еще одно насекомое, но понимал, что шансы мои уменьшаются с каждой секундой. При этом я старался не слишком удаляться от первоначальной точки над пустошью. Разрушены кубы или нет, но лучше держаться поблизости от того места, куда меня выбросило. Мало ли что. Несмотря на всю стремительность происходящего, мне в голову приходили и совершенно посторонние мысли. Например, мне вдруг стало интересно, а смогут ли наши опытные образцы флюкцойгов, до сих пор не особо радовавшие своих создателей, когда-нибудь сравниться характеристиками с химмельштоком? Могло бы получиться весьма любопытно, если, например, взять корпус первого, да прибавить маневренность второго. Тогда со стрекозами можно повоевать на равных. Или же цепелины так и останутся главным средством передвижения по воздуху. Очередное попадание в спину заставило меня отбросить несвоевременные размышления. Стрекозы изменили тактику и разделились на две группы, обходя меня с флангов. Они сообразили, что я каждый раз возвращаюсь к пустоши, где до сих пор приходила в себя неудачливая армия. Теперь стрекозы старались предугадать мои маневры и встретить лобовой атакой. Я же всячески старался этого не допустить. Пусть броня моя крепка и химельшток быстр, но столкнуться с одной из стрекоз на такой скорости было равносильно гибели. Это я прекрасно понимал. Поэтому пытался не допустить сближения с летунами, решая про себя, взять ли курс в сторону далеких гор и попробовать укрыться там, или же потянуть время еще немного в надежде на чудо. Последний круг решил я, и все, надо улепетывать как можно дальше, а там будь что будет. Удачно подбив еще одну стрекозу, собиравшуюся протаранить меня на полной скорости, я вновь вернулся к пустоши, немного оторвавшись от преследователей. Надежда на чудесное спасение еще тлела в моей душе, но с каждой секундой ее оставалось все меньше и меньше. Путь домой был закрыт. Ни воронки, ни чернильного пятна перехода. Кажется, я застрял в этом мире, но вряд ли надолго. Стрекозы и прочие местные обитатели изо всех сил постараются сократить время моего здесь пребывания. Армия внизу неспешно восстанавливала боевое построение, не обращая ни малейшего внимания на наше воздушное сражение. Внезапно в дальней части пустоши началась суета. Я даже с высоты не мог разобрать, что же там случилось. Все происходящее закрывали крупные туши жуков-тяжеловесов. Сумрак озрила яркая вспышка, и сразу за ней еще одна. Откуда в этом царстве полутьмы столько света? Один из жуков, закрывающих мне обзор, трубно заревел на монотонной тягучей ноте и рухнул на каменистую землю. «Там стреляют?» «Неужели еще кто-то из моих соотечественников оказался затянутым в воронку и теперь вынужден отбиваться от превосходящих сил противника?» Все мое внимание сосредоточилось на этом участке. Вспышки теперь следовали одна за другой. Еще один жук завалился на бок. И вдруг из мешанины чужеродных тел выскочил человек. На него тут же бросились два ближайших муравья, но мужчина уничтожил их двумя точными выстрелами. «Свой! Человек! Я должен ему помочь!» Едва приняв решение, я резко снизился, несясь теперь почти над самой землей, и старательно огибая крупных жуков-тяжеловесов. Одна из стрекоз, спустившаяся следом за мной, повторила мой маневр, но чуть не рассчитала траекторию и на полном ходу врезалась в чужака. Переломав крылья, она рухнула на землю, а другие чуть подстали, предоставив мне шанс. Мужчина меня увидел. Я никак не мог разглядеть его лицо и призывно взмахнул рукой, но я и так был уже совсем рядом. Вот только как забрать его с собой? Химельшток может не вынести двоих. Я решился и чуть притормозил, спустившись до уровня земли, а мужчина ловко запрыгнул на химельшток, устроившись за моей спиной. Это секундное промедление чуть было не стоило нам жизни. Стрекозы налетели сверху, расстреливая нас обоих из всех орудий, но ведьмина метла выручила меня и на этот раз. Неведомый создатель наделил химельшток поистине небывалой мощи. Мы рванули вперед так, что ветер засвистел в ушах, а спасенный мною человек только крепче вцепился в меня, обхватив и руками, и ногами, ведь второго сиденья конструкция не предусматривала. Мы выскочили из-под обстрела в последнее мгновение, и тут я еще прибавил скорость. Двойную нагрузку, вопреки моим ожиданиям, химельшток прекрасно выдержал. Мы летели все быстрее, набирая высоту, и вскоре оставили мрачную пустошь и армию позади. Даже стрекозы отстали, затерявшись где-то в черной тьме здешних облаков. Мужчина нисколько не мешал мне управлять химельштоком. Повезло, что я сумел его спасти. Скорее всего, одного из солдат императора засосало в воронку вместе со мной и остальными. Сказать честно, я даже был этому немного рад. Напарник в чужом мире мне не помешает. Горы вырастали по мере нашего приближения, поражая воображение своим масштабом и небывалым запредельным величием. Словно сам дьявол создавал этот пейзаж, наполняя его одновременно и ужасом, и красотой. Теперь я уже сомневался, не зря ли полетел сюда. Горы пронзали облака, и не было здесь прохода на ту сторону. Сплошная каменная стена до небес, а выше я взлететь не мог. Куда лететь дальше, я не представлял. Попробовал было рискнуть и все же взять чуть выше, чтобы подняться над облаками, но внезапно стало так холодно, что пришлось вновь снизиться. Может быть, боевой костюм и выдержал бы, но спасенный мною человек точно бы сорвался. Радовало только, что стрекозы отстали окончательно. Я опустился почти до земли и летел медленно, размышляя о том, куда направиться дальше. По моему плечу деликатно постучали, и знакомый голос произнес громко и отчетливо, выкрикивая каждое слово, чтобы заглушить ветер. «Держите левее, Бреннер! Там есть одно местечко, где можно укрыться!» Я чуть было не свалился с Химмельштока и резко обернулся. Теперь-то я смог хорошо рассмотреть лицо спасенного человека. За моей спиной, цепко держась за броню костюма, сидел Костас. Или тот, кто теперь управлял его телом. Тварь. Подселенец. Маньяк. Убийца. Наследник престола.